Мой старший брат Яша, Янка, как его называла мама, родился 4 февраля 1930 года. Он сыграл в моей жизни огромную роль. Всю свою жизнь, умер в 2001 году, он был рядом со мной. Всю жизнь я находился под его влиянием, положительным влиянием. Он был для меня, а позже и для моей семьи, эталоном порядочности и надежности. Его влияние на меня просто невозможно переоценить. Яше к началу Второй мировой войны исполнилось 11 лет. В этом возрасте маленький человечек видит, воспринимает и осознает многое. Вполне могу допустить, что кое-что из моих воспоминаний – это события, рассказанные им, но увиденные мною как бы его глазами. Возможно, но это не уменьшает их достоверности. Яша был врачом-терапевтом, как и отец. Он не мог стать хирургом, хотя и очень этого хотел, ибо страдал экземой, поразившей руки. Жаль, он стал бы блестящим хирургом. Руки у него были особенные. Это были ловкие и умные руки. Это подтверждает его умение работать с деревом, его талант резчика. Из дерева он мог сделать все. Его резьбу и сейчас можно увидеть у нас дома. Она украшает нашу гостиную, кабинет, спальню. Много Яшиных работ можно найти у Даника в комнате, и у Атиды в Тель-Авиве. Яша был человеком добрым, щедрым, очень начитанным и скромным. Всю мою жизнь мы были очень дружны, всегда помогая друг другу. Мы не всегда бывали одного и того же мнения о каких-то вещах и событиях. Часто спорились, бывало, что и ссорились, хотя об этом вспоминать не хочется. Наши родители, особенно папа, постоянно внушали нам, что мы должны дружить и держаться друг друга, что в этом не всегда дружелюбном мире братская поддержка и дружба важнее и надежнее всего. Кстати, мы с Наташей всегда это внушали и продолжаем внушать нашим детям. Когда отец оставил нас, Яша как-то очень естественно заменил мне его. Таким образом, для меня Яша был настоящим братом и отцом, и самым близким и надежным другом. Я вообще-то никогда не страдал от избытка скромности и к себе относился, и да что греха таить, отношусь, любя, тем не менее, я всегда искренне считал, что у меня есть старший брат, который лучше меня и является для меня примером. Его смерть стала для меня самым тяжким ударом, который я когда-нибудь испытывал в жизни. Я не оправился от этого удара до сих пор. Боль этой утраты будет сопровождать меня всегда. Но каким огромным счастьем было иметь такого брата, отца, друга. Такое счастье выпадает не всем, и я благодарю за это Господа. В конце 30-х годов, теперь уже прошлого века, события в мире начали развиваться все более стремительно и драматично. Над Европой нависли черные тучи. Гитлер захватил Австрию и Чехословакию с благословения Англии и Франции. Италия оккупировала Абиссинию, Эфиопию. Японцы хулиганили на Дальнем Востоке. Страны оси им Берлин, Рим, Токио набирали силу. Не обошла судьба своим вниманием и наш регион. В 1939 году, согласно пакту Молотова-Риббентропа, СССР ввел Красную Армию в Прибалтику, в частности, в Латвию и, конечно же, в Ригу. При воздушной тревоге все бежали в бомбоубежище, находившееся в подвале нашего дома. Собственно говоря, это было настоящим, не было настоящим бомбоубежищем. Это был обычный подвал, погреб, наспех приспособленный для новых целей. Везде горели тусклые синие лампочки. Почему именно синие? Мы спускались вниз с заранее запакованными чемоданами, стоявшими наготове в коридоре квартиры. у входной двери. В чемоданах лежали мамины драгоценности и самые необходимые. На улицах по ночам было темно, на окнах затемнение. Специальные шторы Роллос из черной светонепроницаемой бумаги. Затемнение контролировалось очень строго. Если с улицы была видна хоть полоска света, то жди милицию и наказание в виде серьезного денежного штрафа, не считая возможных подозрений в шпионской диверсионной деятельности. После наступления темноты машины передвигались по улицам медленно, освещая дорогу затемненными фарами. Только узкая полоска света позволяла водителям ориентироваться во мгле. Итак, мы были вынуждены остаться в Риге. Казалось, все было потеряно. Следовало смириться и покойно ждать. И покорно ждать своей судьбы, как это делали бесчисленные поколения евреев тысячелетиями до нас. Однако это случилось 30 июня 1941 года, всего за день до оккупации Риги немцами, когда мы все сидели за обеденным столом в гостиной. Мама напротив Яши, я напротив папы, внезапно зазвонил стоявший на низком столике телефон. Папа схватил трубку, и вдруг все переменилось, все пришло в движение, все забегали, взрослые начали плакать. Я никак не мог понять, что происходит. Оказалось, что позвонила тетя Тета, которая работала кем-то в Совнаркоме, Совете народных комиссаров, что это что-то вроде кабинета министров. На заседании этого самого кабинета было решено эвакуировать из Риги всех сотрудников Совнаркома вместе с семьями. Несмотря на свою, как мне потом рассказывали, скромную должность, тетя Тета наотрез отказалась уезжать без нас. Без ее брата с семьей, его своей семьи у нее не было. Это был мужественный поступок с ее стороны. Ведь ей могли бы запросто сказать: «Ну, если не хотите ехать, можете оставаться в Риге со своим братом и его семьей». Она не испугалась и тем самым спасла нам жизнь. Не помню всех подробностей, но уже через полчаса мы стояли внизу у подъезда с чемоданами. Теми самыми чемоданами, которые были всегда наготове на случай воздушной тревоги. Вскоре за нами приехала большая легковая открытая машина, кабриолет, вопросительный знак. Меня уже тогда страшно заинтересовало все, что было связано с автомобилями. И я тут же забыл все неприятности. Меня интересовала только поездка в этой машине. Такова психика ребенка, который чисто интуитивно фокусирует свое внимание на предметах, важных для него именно в этот момент. У меня совершенно не осталось в памяти, не отпечаталась драматичность ситуации. Нет, из всего происходящего я запомнил только эту машину. Вскоре мы подъехали к довольно большой группе людей, которые стояли возле двух огромных, в моих глазах светло-голубых автобусов МАН, в кавычках. Как мы уселись в автобус, я уже не помню. Вскоре автобусы двинулись. Мы уезжали из Риги, как оказалось, больше, чем на 3 года. Если я закрываю глаза, все эти события вновь встают передо мной, причем в цветном изображении. Вот наша семья сидит в подавленном настроении за столом. Вот папа с телефонной трубкой в руках. Вот все засуетились и в панике бегут вниз и усаживаются в машину. Я вижу все очень-очень ясно. Хотя нельзя полностью исключить, что и мое воображение тоже несколько дополнило и раскрасило эту картину. Несколько слов об обстановке в Латвии на начало войны. Дело в том, что подавляющее большинство латышского населения, я имею в виду в первую очередь этнических латышей, видели в немцах и в немецкой армии освободителей. Освободители от коммунистов, русских и, конечно же, от евреев. Подавляющая часть латышей, особенно совершенно ошибочно, была убеждена, что одной из задач Гитлера – создание независимой Латвии. Не сразу, конечно, а после победоносного окончания войны против СССР. А в том, что немцы войну выиграют, латыши не сомневались ни на секунду. Многие из них добровольно с первых дней оккупации начали помогать немцам и участвовать в карательных операциях по уничтожению евреев, которые не успели или не захотели оставить свою родину. Нам удалось бежать. Забегая вперед, скажу, что все наши многочисленные родственники, оставшиеся по тем или иным причинам в Латвии, все мои тети, дяди, кузины и кузены, все до единого погибли. Все были уничтожены в лесах Бикерники и Румбовы, причем в основном руками латышей, или, как теперь их принято называть, латышских националистов. Так что к латышам, а особенно к этим самым националистам, у меня отношение своеобразно сложное, что понять не так уж сложно. Мне бы хотелось рассказать одну историю о том, насколько в жизни все непредсказуемо и насколько причудливо бывает человеческая судьба. У нас был один очень далекий родственник, врач по профессии. Звали его, если мне не изменяет память, доктор Рудов. Так вот, этот доктор стал каким-то образом айссаргом. Охранником. Наверное, ему очень хотелось стать латышом. Впрочем, это только мои предположения. Он был у них врачом и с гордостью носил темно-зеленую айсарскую форму. Айсарги – защитники или охранники, члены латышской полувоенной националистической, почти фашистской организации, куда принимали только латышей. Как туда попал Рудов, по-моему, его звали Бебка Рудов, совершенно непонятно. Членство в айсаргах ему не помогло. И во время немецкой оккупации Риги он, как и все другие евреи, отправился в гетто, где с большим трудом... После освобождения Латвии Красной Армией его арестовали и выслали в Сибирь. Причем не потому, что он был айсаргом, а потому, что выжил в гетто по принципу, почему остался жив, когда другие погибли. Был предателем, фашистским прихвостнем. Он не был единственным, кому задавали подобные вопросы. В Сибири он умер. Такая вот история. Следует сказать, что ненависть к латышам, латышей к евреям и коммунистам именно в таком порядке достигла.